Во главе их на шифон ружем мчался Леонтодон. Теперь в красном свете под гигантскими стволами возникли вои и ликования, как будто мимо проходило дикое войско, и распространилась жажда убийства. Одни животные валялись по земле большими массами и рвали противника, а другие, травящие друг друга, широким кругом огибали нашу стоянку. Мы пытались вмешаться в бойню, бушевание которой наполнило воздух, но было трудно достать рыжих догов ударом холодного оружия и выстрелом, не рискуя задеть молосов. Только там, где охота окружала нас, подобно кольцевой трассе, удавалось брать на мушку отдельные фигуры и подбивать их, как стреляют в пернатую дичь. Здесь оказалось, что со своим оружием я, не предвидя этого, сделал лучший выбор, какой только был возможен. Я старался нажимать на курок, когда глаз через серебряную мушку видел черное пятно на лбу твари, и тогда был уверен, что животное неподвижно вытянется в огне и больше не будет подавать признаков жизни. Но и оттуда, с другой стороны, мы видели вспышки выстрелов и догадались, что там отстреливали молосов из траектории травли. Таким образом, перестрелка походила на преследование. Она в форме эллипса охватывала огневые точки, тогда как большая свора билась на короткой оси. Траектория прояснялась в ходе столкновения благодаря столбам огня, потому что там, где факелы падали на землю, ярким пламенем вспыхивал сухой кустарник. Вскоре показалось, что молосы превосходят кровавых тварей, правда, не цепкостью челюстей, но, пожалуй, и весом, и атакующей мощью. Однако рыжие доги имели численное превосходство. Также казалось, что с противоположной стороны в действие были брошены свежие стаи, ибо нам все труднее было помогать собакам. Так как легавые были добросовестно натасканы отыскивать человека, которого старший лесничий считал лучшей дичью, и когда молосов было уже недостаточно, беспокойство о своей безопасности отвлекало нас от преследования. То из темных кустов, то из чада головешек на нас устремлялся один из рыжих зверей, и крики оповещали об этом. Тогда нам приходилось спешно заботиться о том, чтобы остаться на достаточной дистанции от прыжка. Однако некоторых перехватывали только копья с лук, а иного со свистом укладывал двойной топор старого беловара, когда тот уже кровожадно лежал на жертве. Мы видели уже, как проблескивают первые недобрые бреши в наших рядах. Мне также казалось, что крики с лук стали резче и взволнованнее. В таких ситуациях особый оттенок звука, как тихий плач, уведомляет, что отчаяние уже очень близко. С этими зовами смешивался вой свор, треск выстрелов и призраки пламени. Потом мы услышали, как в зарослях ельника раздался раскатистый хохот, трубное понукание, давшее нам знать, что теперь в действие вступил старший лесничий. В этом смехе звучала пугающая веселость охотника на людей, обходящего свое угодье. Старик принадлежал еще к большим господам, которые просто ликуют, когда им сопротивляются. Ужас был его стихией. В этой суматохе мне становилось жарко, и я почувствовал, что на меня перешло возбуждение. Тут внезапно, как уже часто бывало в подобных ситуациях, встал передо мной образ моего старого оружейного мастера Ван Керкхофена. Он — невысокий фламандец с рыжей бородой, который натаскивал меня в пешей службе, часто повторял, что один прицельный выстрел стоит больше десятка других в попыхах, выпущенных из ствола. Он также внушил мне, что в те моменты сражения, когда распространяется ужас, нужно указательный палец держать вытянутым и спокойно втягивать воздух, ибо сильнейшим оказывается тот, кто хорошо дышит.